Глава 11. Так как Мередит подробно объяснила Алану по телефону, где нужно поворачивать, в воскресенье он без труда отыскал дорожку, ведущую на мельничный холм. Больше она ничего ему не сказала. По пути Алан размышлял. Мередит не зря такая молчаливая. Как правило, люди, оказавшиеся в затруднительном положении, склонны к крайностям. Либо они болтают без умолку, либо наоборот, замыкаются в себе и молчат. Раз Мередит ничего не рассказала, значит ей неудобно говорить. А может, она не хотела, чтобы Рэйчел подслушивала их разговор. Неудобно говорить? Алан недоверчиво покачал головой. Машина подпрыгивала на ухабистой проселочной дороге. Он не может относиться к Рэйчел беспристрастно. Вот ведь и сам он тоже допустил, чтобы Рэйчел им распоряжалась, хотя знает бывшую жену много лет. Да, он едет в Линстон ради Мередит. А почему в Линстоне оказалась Мередит? Потому что ее попросила Рэйчел. То есть Рэйчел поймала его на крючок, использовав Мередит как наживку. Лора, как всегда, зрит в корень. Да, он спорил с сестрой и доказывал, что никакого умысла в поступках Рэйчел нет. В глубине души Алан соглашался с Лорой, а возражал ей только для порядка. Рэйчел по природе своей не способна существовать без мужчины, который был бы ей опорой в трудную минуту. На худой конец на такую роль сгодился и он, бывший муж. Он почти не сомневался, Рэйчел хочет, чтобы он защищал ее от Хокинса, который скоро приедет в Линстон. Рэйчел боится Хокинса. По ее мнению, в приезде столичного сыщика нет никакого смысла. Ей хочется, чтобы новые неприятности миновали ее стороной. Алан поморщился. Перспективы у него не самые радужные. Ему поневоле придется много общаться с Рэйчел. Во вторник похороны Алекса. Пришлось положить в чемодан черный костюм. А еще ему предстоит жить в одном отеле с суперинтендентом Хокинсом, который сразу не взлюбил его и подозревает во всех смертных грехах. Увидев его, Хокинс заподозрит, что Маркби явился сюда неспроста. И даже если Алану удастся оправдаться, Хокинс не станет относиться к нему менее враждебно. Скорее наоборот. Их и без того неважные отношения еще больше ухудшатся. Несмотря на личную неприязнь, Маркби отдавал должное своему лондонскому коллеге. Хокинс – опытный профессионал, его не проведешь. Правда, вряд ли Хокинс считает таким уж опытным профессионалом его, Маркби. Пока Маркби любовался цветочками и щелкал затвором фотоаппарата, буквально в нескольких шагах от него Алекса Константина ткнули отравленной колючкой. В довершении всего, Маркби вместо того, чтобы сразу ввести раненого в пункт первой помощи, проводил его к машине. Маркби не собирался кротко сносить колки и намеки. Он не заслужил такого отношения. Да, в Челси он не досмотрел. Сейчас он и сам себя за это грызет. Он должен был вовремя понять, что к чему, но не понял. Естественно, теперь Хокинс считает, что он, Маркби, позор для полиции. И все же, каким бы опытным ни был Хокинс, в Линстоне у Маркби перед ним преимущество. Хокинсу, горожанину до мозга костей, придется вести следствие на чужой территории. Иметь дело с деревенскими жителями совсем не то, что разговаривать с умудренными жизнью лондонцами. Деревенский не значит простофиля. Деревенским присуща врожденная хитрость, из-за которой Хокинс очень скоро впадет в бешенство. Правда, сделать он ничего не сможет, а будет лишь бессильно ругаться. Местные жители будут ловко уклоняться от его вопросов и тянуть время до бесконечности. Они обожают утирать нос городским зазнайкам. Мысли Маркби вернулись к Мередит. Он ее отлично знает. Мередит ни за что не станет сидеть сложа руки, а обязательно начнет собственное расследование. Алану стало тревожно. Скорее бы увидеть ее и узнать, что происходит. Странно, что Мередит сразу согласилась приехать сюда. Стоило Рэйчел позвонить и попросить ее о помощи. Маркби сильно подозревал, что Мередит очутилась в Линстоне не только потому, что ее позвала старая школьная подруга. Здесь кроется что-то еще, но с ним она почему-то держится на удивление скрытно. Вряд ли ее привело в Малфи простое человеческое любопытство. Мередит не из тех, кто радуется несчастьем других. Впрочем, совсем скоро он ее увидит, и все его подозрения, наверное, развеются. Через долю секунды он действительно ее увидел. Под нависшими ветками деревьев, чуть выдаваясь вперед по сравнению с невысокой оградой, красовались каменные стойки ворот. Марк бы на всякий случай притормозил, и хотя других машин на дорожке не было, включил сигнал поворота. Если бы не врожденная осторожность, он бы повернул в ворота на полной скорости и переехал лежащее между стойками тело. Марк бы вдавил в пол педаль тормоза и выскочил из машины. Мередит осторожно села, ошеломленно качая головой. Он опустился перед ней на колени и схватил ее за плечи. «Давай поосторожнее!» «Алан?» Мередит не без труда разогнула спину и села на мокрый гравий. Она изумленно разглядывала запачканную правую руку. Затем подняла голову, заметила его встревоженный взгляд и прошептала. «Ничего страшного, я в порядке». «Я чуть не задавил тебя, что случилось?» Она помотала головой, словно желая привести в порядок мысли, и оглянулась. «Та штука упала!» Маркби проследил за ее взглядом. Та штука оказалась большим каменным предметом, который от сильного удара о землю почти раскололся пополам. С виду непонятная штука напоминала большое шишковатое яйцо. Маркби не сразу признал в нем стилизованный ананас – обычное украшение для ворот в таких усадьбах. Маркби механически перевел взгляд на вторую стойку и увидел наверху точно такой же каменный ананас – только целый. Сердце у него ёкнуло от страха. Каменное украшение могло убить Мередит. Он еще больше разозлился на себя. Зачем он позволил ей приехать в Линстон? Разумеется, он не знал заранее, что тяжелый каменный ананас свалится ей на голову. Но ведь он чувствовал, что ничего хорошего из ее визита не выйдет. Почти наверняка все обернется плохо. «Вставай», — угрюмо сказал он. «Не сиди на сырой земле». С его помощью Мередит кое-как поднялась на ноги и уныло оглядела перепачканную грязью юбку. «Ты только посмотри, какая досада!» «Что? Досада?» – вскипел Маркби. Он долго разглядывал грязное пятно на юбке, а потом посмотрел на Мередит в упор. «Эта штука могла вышибить тебе мозги!» «Да, наверное, раствор высох. Я специально караулила тебя здесь». Она с трудом улыбнулась. «Услышала какой-то скрежет, но мне ума не хватило понять, что ананас падает». Маркби проворчал. «Садись в машину, и я довезу тебя до парадной двери». Осторожно объехав упавший ананас, он направился к дому. В голове роилось множество мыслей, и потому он дом как следует не разглядел. Лишь мельком отметил про себя, что Малфи – место необычное и, как бы получше выразиться, эксцентричное. Интересно, сколько лет усадьбе? Если ананасы установили на воротах в то же время, когда построили дом, значит, они красуются на одном и том же месте больше 100 лет. И один из них вдруг падает, как на грех, именно сегодня утром. Совпадение? Ну уж нет. Марби достаточно долго прослужил в полиции и прекрасно понимал, таких совпадений не бывает. Едва машина остановилась, из дома выбежала Рэйчел. «Алан, вот наконец и ты!» Взгляд ее переместился на спутницу Маркби, которую он помогал выйти из машины. «Мэри?» Испуганно взвизгнула она. «Что случилось?» Когда Рэйчел рассказали, что случилось, она велела Мередит для начала выпить бренди, а затем пойти к себе в комнату и полежать до обеда. Мередит сопротивлялась, лежать она не хочет, чувствует себя хорошо. Ей бы только смазать царапину и переодеться. Маркби решительно поддержал бывшую жену. Уступив их общему давлению, Мередит сдалась и ворча поплелась наверх, в сопровождении совершенно ошеломленной и потрясенной миссис Паско. Оставшись с Рэйчел наедине, Маркби с трудом сдержался и не нагрубил ей. Он сунул руки в карманы и воинственно огляделся по сторонам. «Какая жуткая комната! Настоящий кошмар викторианской эпохи, тесно установленный дорогущей антикварной мебелью и всякими ценными безделушками. Гостиная в Малафи напоминала средневековый европейский замок, превращенный в музей. От мешанины роскоши, упадка и мировой скорби делалось не по себе. Наконец он повернулся к Рейчел. Та наблюдала за бывшим мужем, скрестив руки на груди. Хозяйка полностью соответствовала гостиной. Черный трикотажный костюм, белая шелковая блузка, русые волосы с медовым оттенком подхвачены черной бархатной лентой. В ушах жемчужные серьги, на шее жемчужное колье. Маркби нисколько не сомневался в том, что жемчуг настоящий. Она ответила ему вызывающим взглядом. В зеленых глазах сверкнули недобрые огоньки. «Сегодня же прикажу Мартину убрать ананас с дороги. Уму непостижимо. Почему он вдруг упал?» Она решительно направилась к двери, но Маркби ее остановил. «Нельзя убирать упавшее каменное украшение до поры до времени». «Подожди», — сухо сказал он. «Оставь его. Сначала я проверю, из-за чего он свалился. И второй ананас осмотрю, на всякий случай. Надеюсь, лестница у тебя найдется?» «Конечно, найдется», — возмутилась она. «Но осмотром ворот может заняться и Мартин. Это входит в его обязанности». «Ворота осмотрю я», — ответил он так решительно, что Рэйчел только руками всплеснула. «Ну хорошо, раз уж ты так хочешь, но, может быть, вначале спокойно выпьем по рюмке Хэрриса? Неужели тебе сию секунду нужно бежать?» Пить Хэррис ему совсем не хотелось. Ему вообще не хотелось находиться в Малафи. Сейчас самое разумное – сходить за Мередит, силой затолкать ее в машину и увезти в Бамфорд. Но Рэйчел умеет выставить его полным дураком. «Ладно», – буркнул Маркби. «Мы выпьем Хэрриса, а потом я схожу к воротам и все осмотрю. Но я хочу взглянуть на ананас до обеда». «Конечно!» Улыбнувшись, как ни в чем не бывало, Рэйчел подошла к буфету, на котором стоял поднос с рюмками и разнокалиберными бутылками. «Вот, рекомендую сухой. Алекс». Алекс его любил. Она наклонила бутылку с бледно-золотистым содержимым и поднесла бывшему мужу рюмку, осторожно держа ее за ножку. Марк бы скривился. «Какое унижение пить вино, купленное Алексом. Кстати, Хэррис действительно хорош. И Рэйчел хороша. Умело дергает за веревочки, заставляя его говорить именно то, что она хочет услышать». Она, похоже, не сомневается, что первый муж охотно согласится защищать ее. Рэйчел заговорила, и его опасения подтвердились. Она изящно опустилась в мягкое кресло с множеством подушек. «Алан, как я рада, что ты приехал!» Она подобрала под себя ноги и наградила бывшего мужа лучезарной улыбкой. «Вот как значит, ты мне рада?» – буркнул он. «Почему, интересно?» «Погоди, не говори, сам догадаюсь. Я должен решить все твои проблемы, да?» «Не говори ерунды. Просто ты очень умный и сообразительный. Мне сейчас как воздух нужны люди, которых я знаю и которым доверяю. И еще ты сумеешь оградить меня от Хокинса». «Ага, и я так и думал». Рэйчел отпила глоток Хэрриса и смерила его испуганным взглядом. «Алан, прошу тебя, не будь занудой. Я понимаю, ты расстроился из-за Мередит, но не вымещай на мне зло, пожалуйста». Да, Рэйчел всегда удавалось выставить его бесчувственным и жестоким чурбаном. Причем делала она это намеренно. Маркби снова рассвирепел. Должно быть, она совсем за дурака его держит. Решила, что он не понимает, какую роль она ему уготовила. Алекс, к сожалению, сошел со сцены. И вот, пожалуйста, тут как тут первый муж Алан. Можно на время выбить из него пыль, как из старого ненужного дивана, отряхнуть от нафталина и попользоваться. Маркби поставил рюмку на стол и всем корпусом подался вперед. «Рэйчел, я не хотел тебя обидеть, но лишние осложнения мне ни к чему. Пока мы с тобой вдвоем, давай сразу кое-что проясним». «Что, например?» – вздохнула она. «Мне очень жаль, Алекса. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Будь утраты, похороны, неприятные хлопоты. Естественно, я постараюсь помочь тебе, чем могу. Я имею в виду разные практические дела. «Но мне не нравится, что ты использовала Мэридит как наживку, чтобы заманить меня сюда». «Так считает Лора?» – презрительно спросила Рэйчел. «Нет, так считаю я. Не сомневаюсь, Лора отговаривала тебя ехать сюда. Кстати, как поживает моя бывшая заловка? Как дети?» Губы Рэйчел изогнулись в презрительной улыбке. В это мгновение она напомнила Марпи разъяренную тигрицу. «Спасибо, все хорошо. Сколько их у нее?» «Уже четверо». «Ничего себе!» Рэйчел приторно сладко улыбнулась и покачала головой. «Целый выводок!» «Рэйчел, я не имею права вмешиваться в официальное расследование смерти Алекса. Я не могу оказать никакого влияния на Хокинса. И еще, я не могу заниматься твоим психическим состоянием». Ее зеленые глаза полыхнули гневом. «Я вовсе не намекаю на наше сближение», — едко возразила она. «А я так и не считаю. И даже уверен, что тебе меньше всего хочется снова сближаться со мной, по крайней мере, надолго. Но пока тебе удобно иметь меня под рукой. Так вот, не забывай, я тебе не подчиняюсь. Я уже тебе говорил, что охотно помогу тебе с похоронами и другими практическими вопросами. Не сомневаюсь, у тебя есть прекрасные адвокаты, которые смогут разобраться с положением твоих дел и любыми осложнениями, возникшими после внезапной кончины Алекса. Откровенно говоря...» Марк запнулся было, но тут же продолжил. «Откровенно говоря, рядом с тобой я чувствую себя не в своей тарелке. Я согласился приехать только из-за Мэридит. Когда она вернется в Бамфорд, я уеду с ней». Рэйчел насмешливо подняла свою рюмку. «Милый Алан, ты все такой же ретроград, как и раньше. Называй меня как хочешь, но, по-моему, во мне говорит инстинкт самосохранения». «Боишься меня?» Она улыбнулась. «Не надо. Кстати, тут ты не прав. Я вовсе не использовала Мэридит как наживку, чтобы заманить тебя сюда. Мне приятно думать, что ты приехал, потому что я тебя попросила. Ради старой дружбы. Ведь так?» Она изогнула идеально выщипанные брови. Маркби вздохнул. «Наверное». «Вот видишь, Алан, я тебе все-таки не безразлична. Хотя бы капельку». Рэйчел поставила на столик пустую рюмку и спустила ноги на пол. «Схожу посмотрю, как там миссис Паска управляется на кухне». Маркби не огорчился, что Рэйчел избавила его от своего общества, отчасти потому, что бывшая жена не разучилась задевать его за живое, и потому, что в ее присутствии он часто говорил и делал то, о чем потом сожалел. Кроме того, нужно срочно осмотреть место происшествия, прежде чем кто-то запутает следы. Каменный ананас, расколотившийся на две аккуратные ровные половинки, так и лежал на дорожке. Маркби нагнулся, чтобы рассмотреть его получше. Наступать приходилось очень осторожно, чтобы не испортить следы Мэридит и большую вмятину в гравии на том месте, где она упала. Изнутри половинки ананаса оказались чистыми и светлыми по контрасту с внешней поверхностью, потемневшей от времени и грязи и покрытой болотного цвета плесенью. Ему очень хотелось откатить обе половинки подальше и как следует осмотреть резную поверхность. Но он понимал, что не имеет права ничего трогать. Улики должны осмотреть местные полицейские. Рэйчел, конечно, возмутится, а может и закатит истерику, поэтому сначала надо вызвать коллег из Линстонского участка, а потом уже сообщить ей. В конце концов, она сама выразила желание, чтобы всеми делами занимался он. Прежде всего, Маркби отметил, что даже половинка каменного ананаса весит немало. На стойке ворот ананасы крепились в пьедесталах, похожих на подставки для яиц. Прочное и довольно широкое основание ананасов, видимо, укрепили цементным раствором. Но плоское днище основания оказалось выщербленным. Стоило Маркби осторожно коснуться его кончиками пальцев, раствор начал крошиться. «Все понятно». За долгие годы раствор подточила влага, поэтому ананасы держались лишь благодаря собственной тяжести. Тем не менее, влага, а также грязь и мух, которые вполне эффективно заменяли собой раствор, должны были удерживать ананасы наверху, даже если время и непогода успешно разъели раствор. Непонятно, отчего одно украшение вдруг свалилось. День сегодня почти безветренный. Алан поднял голову и осмотрел место, откуда упал каменный ананас. Потом опустил взгляд на дорожку, всего в шаге от того места, где стояла Мередит, виднелась заметная вмятина. В нем вскипала холодная ярость. В самом лучшем случае здесь имеет место преступная халатность. Однако ему представлялось, что это не просто халатность. Мередит – непосредственная свидетельница убийства Алекса Константина, а такие свидетели редко становятся жертвами несчастных случаев со смертельным исходом. Маркби нахмурился и опустился на колени, не обращая внимания на пыль и грязь. Он заглянул под упавший каменный плот. У самого основания ананаса мох и грязь прорезала белая полоска, похожая на шрам. Он встал и прошелся вдоль кустов, растущих у ограды. Несколько минут он методично раздвигал ветви и вглядывался в неровные каменные плиты ограды. Наконец он увидел то, что искал. Гвоздь, вбитый в щель между камнями сантиметрах в 15 под карнизным каменным блоком. Гвоздь оказался большим из закаленной стали, специально для крепления к каменной кладке, длиной сантиметров 15. Маркби на всякий случай подергал его. Гвоздь прочный и довольно новый, еще блестящий. В нескольких шагах от первого, дальше от ворот, он нашел второй гвоздь, а за ним и третий. В том месте, где кто-то вбил третий гвоздь, кусты образовывали небольшую нишу. Маркби старался не ступать по скользкой подстилке из старой листвы, пролежавшей всю зиму и успевшей сгнить. По ней прошелся злоумышленник, результаты налицо. Маркби вернулся к воротам и вышел из зарослей. Над упавшим ананасом склонилась фигура, неизвестный явно собирался поднять расколотое украшение. «Не трогайте!» – крикнул Маркби. Фигура выпрямилась, Маркби увидел молодого человека в джинсах, наверное, садовник. Вслух он сухо повторил. «Ничего здесь не трогайте, пожалуйста!» «Миссис Константин просила меня прибрать у ворот». Молодой человек смерил старшего инспектора враждебным взглядом. «Она боится, что на него наедет чья-нибудь машина. Я сказал, не трогайте. Завтра уберете. Кстати, здесь вообще ни к чему нельзя прикасаться. И в кусты не заходите». Маркби указал на заросли у себя за спиной. «Усадьба принадлежит миссис Константин, и я подчиняюсь ее приказам». Угрюмо возразил молодой человек. «Сейчас вы будете подчиняться моим приказам, потому что я сотрудник полиции». Смягчившись, Маркби продолжал. «Не бойтесь, вашей хозяйке я все объясню. Вам ясно?» Парень пожал плечами. «Как хотите, сэр. Если хотите помочь, найдите лестницу. Оставьте ее у гаража, я потом возьму». Мартин кивнул и зашагал прочь. Само воплощение оскорбленного достоинства. Маркби невольно пожалел садовника. Он оскорбил парня в лучших чувствах и вторгся в области его полномочий, но тут уж ничего не поделаешь. Маркби вернулся в дом и набрал номер местного полицейского участка. Наскоро представившись, он спросил. «Когда вы ждете суперинтендента Хокинса?» «Пожалуйста, передайте ему вот что. Я хочу с ним переговорить, как только он приедет. Если можно, еще до его визита в Малофи. Я остановился в отеле Линстон Хаус». «Кстати, кто прикреплен к нему из ваших?» «Вполне обычная практика, когда сотрудник полиции желает продолжить расследование не на своей территории». «С ним будет работать сержант Уэстон, сэр», — ответил голос на том конце линии. «Прекрасно. Может Уэстон сегодня приехать сюда?» Где-то в доме скрипнула дверь, и ноздри Маркби уловили аромат жареного мяса. «Нет, лучше во второй половине дня», – поспешно уточнил он. «Нет смысла выдергивать Уэстона из дому, отрывая его от воскресного обеда. Да и Рэйчел не понравится, если Маркби не окажется за столом и некому будет нарезать мясо, а по всему парку будут рыскать полицейские, не дав им насладиться пудингом». Маркби мелкими глотками пил кофе в зимнем саду. Сидел он в очень дорогом бамбуковом кресле, утопая в мягких подушках. Канарейки беззаботно щебетали, порхая с ветки на ветку, посаженного за решетку апельсинового дерева. В трубах отопления тихо шипела вода. Обстановка была самая мирная. Утро выдалось утомительным, и сейчас старшего инспектора клонило в сон. Сонливость усугублял и тяжелый удушливый апельсиновый аромат. Он действовал как наркотик. Ростбиф, которым их угостила миссис Паско, оказался отменным. Мэридит ничуть не пострадала. За обедом Рэйчел изо всех сил изображала гостеприимную хозяйку. В общем, несмотря на тревожное происшествие с ананасом, пока все идет неплохо. Рэйчел, конечно, не очень обрадовалась известию о том, что скоро в Малофи пожалует сержант Уэстон. Правда, узнав, что ей не придется иметь с ним дело и все берет на себя Маркби, она нехотя дала разрешение осмотреть парк. Маркби попробовал свести воедино блуждающие в голове обрывки мыслей. «Место и правда необычное», — сказал он, ставя чашку и обводя рукой просторную застекленную пристройку. «Но здесь не хватает растений, Рэйчел. Представь, сколько всего здесь можно высадить!» «В таких условиях приживутся любые тропические и субтропические растения, а не только птицы. Посмотри, какая высокая крыша! Здесь и пальмы поместятся! Ох, какая получится красота, если использовать зимний сад по назначению!» «Алекса не интересовали ни кактусы, ни пальмы, ни им подобные», — ответила Рэйчел. «Только его драгоценные канарейки». Когда мы сюда переехали, здесь и правда что-то такое произрастало, но почти все растения давно засохли. Поверь мне, зимний сад выглядел ужасно. Из всего, что было, Алекс сохранил только апельсиновое дерево, потому что на нем могут сидеть птицы. А все остальное выкорчевали и сожгли. Славный получился костер. Марк бы не мог сдержать стон разочарования. «Рэйч, что ты натворила?» «Ведь здесь наверняка росли какие-нибудь редкие ценные растения. Наверное, прежние хозяева собрали приличную коллекцию. Некоторые из цветов и деревьев можно было спасти. И подумать только, какая чудесная постройка! Одна ковка чего стоит! Я еще ни разу не видел такой замечательной викторианской оранжереи. Эх, моя бы воля, я бы здесь такое развел!» Он обвел зимний сад задумчивым взглядом, но тут же опомнился, встретившись с выразительным взглядом Мэридит. «Правда, это меня совершенно не касается», — быстро добавил он. «И меня тоже», — буркнула Рэйчел. «Так что нечего на меня ворчать. Насчет птиц я еще ничего не решила. Мэридит, Алан, вы точно не хотите ликера?» После того, как оба вежливо отказались, на пороге появилась миссис Паско. «Сэр, вас там спрашивает какой-то молодой полицейский». «Должно быть, Уэстон приехал». Встав, Маркби почувствовал облегчение. «Пойду покажу ему ананас и все остальное». Рэйчел лучезарно улыбнулась бывшему мужу. «Теперь ты понимаешь, Алан, почему я так рада твоему приезду? Ты так замечательно умеешь обо всем позаботиться». Мэридит закинула ногу на ногу и нахмурилась. Ей явно не по себе, подумал Маркби, выходя из зимнего сада и оставляя двух женщин наедине. Наверное, она немного ревнует. А может, нет. И все-таки понадеялся, что ревнует.